Глава 9. Семейные обеды в доме Бежецких в последнее время стали очень редким явлением. В последний раз вся семья собиралась за одним столом еще при жизни Аркадия. Анна решила возобновить старую традицию, невзирая на то, что некоторые домочадцы просто не переваривали друг друга. В основном это относилось к Изольде. Она терпеть не могла Артема, снисходительно ухмылялась всякий раз, когда видела Алексея, с прохладцей относилась к Насте. Людмилу, свою младшую сестру, Изольда считала слабоумной рохлей, ее дочь — наглой и распущенной девицей. Лишь к Анне Изольда относилась настороженно. Она видела в ней достойного противника и предпочитала не конфликтовать с той в открытую. Едва услышав о предстоящем обеде, Изольда тут же заявила, что не сможет присутствовать. «В Тауре полно проблем, и я с большей пользой проведу время в офисе, нежели в вашей компании», — сказала она. Домработница Тамара, напротив, обрадовалась. «Давно пора», — одобрительно усмехнулась она. «Я столько времени не готовила на всю семью. Сколько человек будет за столом?» «Настя и Артем», — начала перечислять Анна, — «Людмила и Виталий». Катя и ее парень Руслан, ну и, наверное, Алексей с Антоном. Раз уж Изольда отказалась присутствовать, Анна ничего плохого не видела в том, чтобы пригласить Руслана, сына Ивана Волкова, злейшего врага Изольды, и своего сына с его бойфрендом. Не сразу, но Анне удалось смириться тем, что Алексей не интересуется девушками. Да и Антон Белавин ей нравился. Веселый, дружелюбный, привлекательный. Она давно знала этого парня, ведь он периодически участвовал в показах, проводимых домом моды «Силуэт». «А Николай Загвоздин?» — спросила Тамара. «Он тоже придет?» Анна поневоле напряглась. Она рассталась с Николаем Загвоздиным на следующий день после свадьбы Насти и Артема. На следующий день после самоубийства Алевтины, его жены. В своей посмертной записке Алевтина писала Анне, что отпускает своего мужа к ней. Но Анна не могла принять этой жертвы. Николай любил ее, да и она была к нему неравнодушна, но покойная Алевтина теперь всегда будет стоять между ними. А Анна не была к этому готова. Несколько дней Николай не переставал звонить и искать с ней встреч, но Анна не отвечала на его звонки. Она просто не знала, как с ним общаться после всего случившегося. Вскоре звонки прекратились, но облегчения Анна не почувствовала. Она не могла быть с ним, но ей не хватало его общества. В этот день Тамара превзошла сама себя. Стол ломился от угощений. Жареное на ребрышках мясо, всевозможные салаты и закуски. Обычный обед превратился в целое пиршество. Дворецкий Эдуард и новенькая горничная Лиза, заменившая Наташу, подавали на стол. Все приглашенные появились вовремя, в гостиной текла оживленная беседа. Настя появилась последней, ее привез Денис. Артем приехал как раз перед ними и видел, как Настя выходила из машины Логинова. Артем ничего не сказал Насте, лишь задумчиво посмотрел на ее спутника. В последнее время он все чаще видел их вместе. Да еще этот недавний букет цветов. Логинов нравился Артему как человек, но он предпочел бы не видеть того с Настей наедине. За столом Катя рассказывала, как ей нравится фотографировать для дома моды. Алексей хвалил ее успехи. Людмила обсуждала с Анной подготовку к конкурсу красоты. Настя поведала о строительстве отеля. Лишь Виталий Корнилов помалкивал. В последнее время он был замкнут и неразговорчив. Домочадцы не понимали, что с ним происходит. Он даже стал выпивать меньше, чем обычно, и вечера предпочитал проводить дома, а не в подпольном казино, как это часто случалось раньше. Алексей передал Насте корзинку с хлебом. «Так вам понравилось на Бали?» — спросил он. «Ты до сих пор мне ничего не рассказала о вашей поездке». «Как там может не понравиться?» — воскликнула Настя. «Особенно в такой компании». Сидевший рядом Артем с улыбкой сжал ее руку. «Когда же ты будешь хвастаться фотографиями?» — спросил Антон. «Как только скину их в свой ноутбук, я до сих пор храню их в памяти фотоаппарата. Надо бы и нам куда-нибудь съездить», — Катя взглянула на Руслана. «Раз уж вы все закончили учебу, и времени для отдыха теперь предостаточно». «Надо», — согласился Руслан. Отец уже приготовил для меня место в своей компании, но я пока не хочу сразу погружаться в работу. Он всем знакомым растрезвонил, что я получил диплом архитектора и буду теперь работать в его Рубиконе. «Как там, кстати, Иван Валерьевич?» — поинтересовалась Настя. «Ничего не изменилось», — ответил Руслан. «Злится на Изольду, на тебя, недоволен успехами вашей компании и постоянно пытается познакомить меня с какими-то странными девицами». «Он до сих пор ничего не знает о ваших отношениях?» — удивилась Людмила. «Нет, да я и не собираюсь посвящать его в свою личную жизнь. Вы все такие прекрасные люди, за исключением Изольды, а он считает, что все Бежецкие — исчадие ада». «Будем надеяться, что когда-нибудь он изменит свое мнение», — произнесла Анна. «Надо будет прислать ему и Софии приглашение на конкурс красоты, чтобы показать, что мы не собираемся поддерживать эту многолетнюю вражду». «Отличная мысль», — согласилась Катя. «Как вам фотографии участниц конкурса?» — сменил тему Алексей. «Замечательно», — оживилась Людмила. «Все девушки просто красавицы. А Иринка и Оксана вообще картинки. Жаль, что Катя отказалась участвовать». «Вот еще», — поджала губы Катя. «Никогда не хотела быть моделью. А если и захочу, то ты возьмешь меня на работу без всяких конкурсов. Зачем вы вообще его устроили?» «Не хотелось проводить обычный кастинг», — пояснила Анна. «Мы превратим отбор в яркое зрелищное мероприятие. Мы в очередной раз заявим о себе. Все участницы будут дефилировать в наших нарядах. К нам рекламодатели уже толпами выстраиваются. Победительница конкурса станет лицом силуэта и получит выгодный контракт от нашей фирмы». «Как вы уговорили Ирину и Оксану записаться на участие?» — удивилась Настя. «С Ириной все понятно, но Оксана всегда с прохладцей относилась к таким мероприятиям». «С моей подачи», — пояснил Антон. «У обеих ведь неплохие шансы, особенно у Оксанки. Она обладает очень привлекательной внешностью». «То-то, я смотрю, они в спортзал зачастили», — сказала Катя. «Сгоняют лишний жирок перед конкурсом». Все рассмеялись. Вскоре обед подошел к концу, Анна и Людмила попрощались с молодежью и отправились в дом моды. Виталий встал из-за стола и поднялся к себе. Алексей, Антон, Руслан и Катя отправились в киноцентр на премьеру нового боевика. Настя осталась в доме наедине с Артемом. Они хотели помочь Тамаре и Эдуарду убрать со стола, но экономка отослала их в сад. «Идите лучше воздухом подышите», — заявила Тамара. «Последние теплые деньки стоят, не сегодня-завтра снег полетит, а мы тут и без вашей помощи справимся. А ну пошевеливайся, старый гусь!» — прикрикнула она на замешкавшегося дворецкого. Эдуард лишь горестно вздохнул. Осень брала свое. Листья деревьев облетели и толстым ковром лежали на тропинках сада Бежецких. Солнце уже практически не грело, то и дело налетали порывы прохладного ветра. Настя потеплее закуталась в куртку и прижалась к Артему. Он обнял ее за плечи. «Все еще не верю, что теперь я замужняя женщина», — призналась Настя. «Не жалеешь, что согласилась?» — с улыбкой спросил Артем. «Ты пока не дал мне повода для сожалений». «Надеюсь, что не дам». Настя прижалась к мужу покрепче. «Я такая счастливая, что даже страшно», — тихо призналась она. «Почему страшно?» — не понял Артем. «Не может все хорошее длиться долго», — сказала Настя. «Обязательно будет и черная полоса». «Не говори глупости. Нужно всегда надеяться на лучшее». «Ты такой хороший. Знаешь, после свадьбы мне ни разу не снились мои кошмары», — призналась Настя. «О тетке Ирме?» «Да, раньше она снилась мне почти каждую ночь. Я просыпалась в холодном поту. Бывало, потом до утра не могла уснуть. Но после свадьбы все прекратилось». «Это потому, что я не даю тебе спать по ночам», — шутливо пробасил Артем. Настя со смехом толкнула его в бок. «Дурачок». Они постепенно углубились в сад. Со всех сторон их окружали раскидистые деревья, лишившиеся последних листьев. Под ногами тихо шелестела медленно усыхающая травка. Где-то на соседних участках садовники жгли опавшую листву, в воздухе витал сладковатый запах дыма. «Здесь так хорошо», — произнесла Настя. Такая тишина, такое умиротворение. В городе все совсем по-другому». «Мне тоже нравится в вашем имении», — признался Артем. «Здесь душа отдыхает». «Может, переедем сюда?» — спросила вдруг Настя. «Мама давно нам это предлагает. Моя комната до сих пор пустует, нам обоим там хватит места. А твою квартиру освободим для Сергея и Светланы. Они ведь все больше времени проводят вместе, и хоть пока ничего не говорят, но я чувствую, что мы их слегка стесняем». Светлана Чехлыстова действительно все чаще ночевала в комнате Сергея Белавина. По утрам они постоянно пересекались с Настей то в кухне, то в ванной комнате. Настя радовалась за подругу. Светлане долго не везло с парнями, пока она не встретилась с Сергеем. Они были словно созданы друг для друга. Лишь бывшая девушка Сергея, Марго Кочергина, попортила обоим немало крови. Ее одержимость парнем уже перешла все разумные границы. Оставалось лишь надеяться, что вскоре она оставит их в покое. Но Маргарита, похоже, пока не собиралась сдаваться. «Я понимаю, ты выросла в этом доме», — мягко заметил Артем. «Тебе здесь комфортно. Но твоя тетка Изольда не даст нам спокойной жизни». «Не будем обращать на нее внимания», — сказала Настя. «Здесь ведь живут и мама, и Людмила с мужем, и Катей. Может, скоро Изольда поймет, что все ее выходки никого не трогают и прекратит, наконец, портить жизнь окружающим». Артем покачал головой. «Что-то я в этом сомневаюсь», — произнес он. «Вообще не понимаю этого мазохизма. Она презирает родственников, но при этом продолжает жить с ними под одной крышей. Ей нравится постоянно устраивать скандалы. Наверное, она получает от этого какое-то извращенное удовольствие». «А может, дело в другом», — предположила Настя. «У Изольды кроме нас никого нет. Да, она ненавидит нас, но если уедет отсюда, она просто останется одна. Ей даже поговорить будет не с кем». «Может, ты и права», — немного подумав, согласился Артем. «Она ведь, по сути, очень одинока». «Так что, переезжаем?» — с надеждой спросила Настя. Артем поцеловал ее в лоб. «Я подумаю над твоим предложением», — пообещал он. Настя взглянула на часы. «Ну что, пора мне возвращаться в штаб-квартиру», — нехотя сказала она. «Иди, собирайся. Я отвезу тебя в Тауэр, а затем отправлюсь в дом моды». Настя поцеловала его в щеку и побежала в дом за сумочкой. Артем с наслаждением вздохнул полной грудью. Он понимал, что Настя страстно хочет переехать в этот особняк. Недавно они с Сергеем уже обсуждали вопрос о своей квартире, кому-то из них предстояло съехать, чтобы освободить место для других. Сергей предлагал Артему остаться, ведь ему, молодому юристу с хорошей зарплатой, найти новое жилье было бы куда проще, чем Артему. Но тот не мог принять этой жертвы. Все-таки Сергей поселился в этой квартире раньше его. Наверное, ему стоит принять предложение Насти. Квартира останется Сергею, а сам Артем сможет пока подкопить денег на новое жилье. А что до Изольды? В конце концов, они с Настей большую часть дня проводили в городе. В таком большом доме он смог бы не встречаться с Изольдой неделями. К тому же Артем давно научился не обращать внимания на ее колкости. Вспомни дьявола, он и появится. Едва он о ней подумал, Изольда вышла на террасу особняка и хмуро уставилась на Артема. «Осматриваешь достопримечательности, охотник за чужим состоянием?» — холодно осведомилась она. «Вы уже вернулись?» — Артем решил не реагировать на ее оскорбление. «Приехала с полчаса назад, да решила не заходить в гостиную, чтобы не нарушать вашу семейную идиллию». «Это ведь и ваша семья», — возразил Артем. Изольда презрительно фыркнула. «Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что у меня с этими людьми нет ничего общего. Разве что фамилия. Я тут случайно услышала обрывок вашего разговора. Вы всерьез собираетесь переехать сюда?» «Думаем над этим». «На твоем месте я бы этого не делала». «Что так?» — снисходительно улыбнулся Артем. «Ненужные хлопоты!» — Изольда ехидно приподняла бровь. «Ты ведь очень скоро наскучишь Насте, и она найдет себе другого мужа, более солидного и достойного. Придется тебе возвращаться в свою съемную конуру. Так к чему все эти лишние переезды?» «Сколько в вас яда, Изольда!» — добродушно произнес Артем. Хватило бы на десяток кобр. Я лишь констатирую факты. Ваш брак — самая большая ошибка моей племянницы. Ты что, не видишь, что вы с ней абсолютно разных полей ягоды? Обычный электрик с криминальным прошлым и глава огромной компании. Да ваш брак не продержится и полгода. «Хотите поспорить?» — зло спросил Артем. Ей все-таки удалось вывести его из себя. В это время из дома появилась Настя. Изольда молча прошла мимо Артема, так и не ответив на его вопрос. «Что она хотела?» — настороженно поинтересовалась Настя. «Мне не понравилось выражение ее лица». «Как всегда», — Артем пожал плечами. «Она презирает меня и недовольна твоим выбором мужа». «Не слушай ее!» — воскликнула Настя. «Я и не слушаю. Вот только сложно будет делать это, когда мы с тобой переедем в этот дом». «Ты все же решился?» — обрадовалась Настя. «Решился», — кивнул Артем. Девушка бросилась ему на шею.